принца Чарльза в короли? Давно вынашиваю одну теорию, которой пока ни с кем не делилась. Боюсь, вдруг высмеют. Чувствую себя как человек, сотни лет назад впервые рискнувший предположить, как, по-вашему, Земля-то, может быть, на самом деле она вовсе не плоская, а, как бы это сказать, круглая? Так что уж имейте снисхождение. А теория вот какая. Принц Чарльз, по-моему, приветствовал бы отмену института монархии. Доказательств у меня нет. И я ни в коем случае не на короткой ноге с принцем Чарльзом. Я с ним вообще ни на какой ноге, да и вряд ли когда буду. Но чувство такое у меня есть. На первый взгляд работенка у короля что надо. Зарплата супер, отпуск длинный. Катаешься себе по миру и не боишься опоздать на рейс из-за ремонта шоссе М-25. Личный самолет дождется. С другой стороны, если ты король, что ты там забыл на этом шоссе? Почему не летишь в собственном вертолете над увязнувшими в пробках народными массами? Добравшись до пункта назначения, король избавлен от необходимости волочить багаж по солнцепеку к такси и ждать, пока водитель доковыряет пальцем в носу и вытрет пальцы о сиденье. Нет уж, короля торжественно сопровождают к лимузину с кондиционированным воздухом, а потом везут по улицам, перекрытым для иного движения из соображений безопасности. Ну, быть может, придется чуть помахать рукой стайкам школьников с флажками, пока те не рухнули на асфальт от солнечного удара. Но перетрудить королевское запястье нет никакого риска. Если детей рядового происхождения родители учат открывать пакет кукурузных хлопьев так, чтобы не вывалить на пол все содержимое, и давить на педаль мусорного ведра, не рассыпая яичную скорлупу, которую туда выбрасываешь, то королевских отпрысков чуть ли не с самого рождения натаскивают на помахивание ручкой толпе. Королем быть выгодно по многим причинам. Регулярно встречаешь мировых знаменитостей. В доме у тебя круглосуточно и ежедневно прислуга. Да еще и книгу о тебе напишут с фотографией на обложке, где изобразят тебя глубокой, серьезной и мученической личностью. Сгибаясь под грузом свалившейся на него ответственности, король может колесить по свету со спокойной душой, твердо зная, что домашних животных накормят, а видеомагнитофон не сопрут. Королю не приходится лежать по ночам без сна, терзаясь вопросом, к какому классу он принадлежит. Может быть, я уже крупная буржуазия или всего лишь рабочая скотина? Король вправе заявить «я самый-самый-пресамый» и пребывать в уверенности, что никто в Великобритании ему не возразит. На мой взгляд, когда мы ходили в шкурах и жили в пещерах, был смысл иметь короля или кого-нибудь, кто всех гонял, чтобы костер не погас. В средние века нам внушали, что король – помазанник Божий, а простое прикосновение королевского пальца излечивает наши мерзкие золотушные болячки. Еще мы думали, что земля плоская, а кормовой бурак – деликатес. Иными словами, были мы в ту пору невежественными крестьянами, жили в лачугах и не имели доступа к публичным библиотекам. В конце 20 века королем быть трудно. Публика-то теперь куда образованнее. Дети приходят в мир с врожденным умением программировать видео, чтобы записывать мультики. Настало время прикинуть недостатки королевской должности. Путешествие. У трапа самолета тебя встречает народ далеко не первой молодости. В костюмах с иголочки, взмокший от знакомства с тобой. Ты жмешь каждому руку, на ощупь схожую со снулой рыбой. Все нервничают, потому что ты король. Встреча со знаменитостями. Выдающиеся люди, как правило, зануды, ведут беседы исключительно о себе и постоянно перебивают, стоит себе перевести разговор на свою особу. Эти согласились с тобой встретиться только потому, что ты король. Твоя биография. Поскольку твой биограф происходит из древней династии придворных хроникеров, Ты обязан поведать ему все сокровенные размышления о лишениях своего несчастного детства. Ты забываешь, что родители твои тоже читать умеют, и что у большинства британцев, рожденных в сороковые, детство состояло из доброй порки, холодной спальни и сна на голодный желудок. Поэтому никто тебя не жалеет. Да и ты сам в глубине души знаешь, что книгу о тебе заказали, написали и опубликовали только потому, что ты, возможно, станешь королем. И однажды ты говоришь себе: «Не хочу быть помазанником Божьим. Я человек и желаю быть свободным». Не забудьте, это всего лишь теория.